Лия. Утро выдалось на редкость солнечным, теплым и просто замечательным, и я пришла на работу в приподнятом настроении. Да и день порадовал. Никаких эксцессов, никаких скандалов. Маша и та вела себя очень спокойно. Она даже попросила прощения за вчерашнее. А после обеда ко мне подошла Светлана и, дико извиняясь, попросила, чтобы я вечером подежурила в школе. Вообще-то, очередь была не моя. Меня пока в список дежурных не внесли. Но Мария Владиславовна приболела, а заменить ее кроме меня было некем. Светлана так извинялась за причиняемые мне неудобства, что я не нашла в себе моральных сил ответить отказом. Бедный Рафинат. Ему предстоит еще один вечер провести в одиночестве.